Она заполучила муляж, подделку, которую хранил король. Подлинник никогда не был в его руках с тех пор, как он женился. Он не смог устоять перед обаянием королевы, она великая. И может завлечь силы любого, и наш правитель обезопасил реликвию, создав защиту не для себя, а для нее. Мы служили не королю, а священному предмету предков. Мелион всегда говорил, что мы защищаем ее даже от короля. Значит, вы не исполнили свой долг. И где теперь священный предмет? Элифарим обернулся, отыскал глазами Эл и улыбнулся ей. Михил широко раскрыл глаза. «У нее?» — испуганным шепотом выговорил он. Элифарим кивнул. «Молчи, будто ничего не знаешь. Не все мои воины посвящены в тайну. А твой брат?» Я не смог задать ему этот вопрос так, чтобы на него ответил, с улыбкой сказал командир. Он умеет хранить тайны лучше меня. Поэтому он и готов служить ей. Я думал, она ему понравилась, как женщина. Он поклоняется ей. Со стороны это выглядит как слащавое идолопоклонство. Не оскорбляй его подобными мыслями. Мой брат не поклоняется женщинам, он им не служит. Верно, что он трепетно относится к ним, ко всем, от малолетней девочки до великой. Его культ отличается почитанием женского начала. Они так относятся к женщинам, потому что каждая несет в себе отражение владычицы. Его жена даже журит его за усердное ухаживание за ней. Жена? Да, Арис женат. У него 3 дочери. Он просто окружен своими божествами. Элифарим добро расхохотался. У Михила отлегло от сердца. Они остановились, когда темнота заволокла пространство, и ориентироваться стало тяжело. Воины облегченно опускались на землю. «Эл, ты обещала посвятить нас в план, рассказать о возможных противниках», — напомнил ей Элифарим. «Я помню», — послышался ее голос. «Сидите тихо. Арис, ты сможешь уловить, если кто-нибудь приблизится?» «Я буду стараться», — согласился служитель издалека. «А ты, Михил, это было первое обращение к нему за время пути». Михил даже вздрогнул, не ожидая вопроса, поэтому промедлил с ответом. «Да, да», — торопливо отозвался он. «Тогда начнем», — чуть громче сказала она, призывая всех быть внимательными. «Вы люди опытные. Кто не знает, что существует мир более развитый, чем ваш?» Раздались одобрительные возгласы. «Так вот, я полагаю, что это как раз те, кто сопровождает королеву. Кто-то вероломно убил отряд Михила. Прошу прощения, капитан, за напоминание. Они являются жителями того мира. Они берут тут жертвы, таково их представление о мироустройстве. Они считают, что ваш мир обязан служить их интересам. Убеждение самоуверенное, но никто пока не переубедил их». Эл улыбнулась, припомнив неудачную охоту. «Разве только немного. Они открыли искусство пересекать границы миров. Всем, как и охране, должно быть известно, что они посещали вашу столицу. И король тоже общался с ними. Нужно отдать ему самые великие почести за то, что он оберегал свой народ от посягательств всю свою жизнь. Я тому свидетель. Теперь они присмотрели себе новую жертву. Она компенсирует все предыдущие, которые они не смогли получить. Ваша королева великая. Она обладает силой и представляет ценность, как ее источник. Она давно пыталась проникнуть в их мир. Ее желание близко к исполнению. Вы скажете, что она может проваливать куда захочет?» Из темноты раздались одобрительные возгласы и смех. «Она сотворила много зла. И хоть вы станете мне возражать, если не вслух, то в душе, но я скажу, что даже она не заслуживает такой участи». «Ты же обещала убить ее», — вдруг напомнил Михил. Я нахмурилась, стиснула зубы. «Кто его за язык тянул?» «Да, обещала. И как знать, придется ли мне выполнить обещание, или я его нарушу, время покажет, но смерть лучше жизни в том положении, в каком она окажется». «Тебе нельзя убивать», — раздался из темноты певучий баритон Элифарима. «Эту фразу приличествует говорить мне», — заверил еще более певучий голос Ариса. Наступила тишина. Я вслушивалась и чувствовала, как они ждут ее ответа. «Воевать мне или нет, это я оставлю на ваше усмотрение», — заметила она. «Но если придется...» Ей ответили хохотом. «К делу!» Она призвала всех, и смех стих. «Их оружие — энергия. Бьет точно. Далеко. Встретиться с ними на открытом пространстве — самоубийство. Поэтому мы отступим и отпустим их в горы. У меня есть опыт жизни и войны в горах, и община хранителей дверей умеет ставить им заслон. Надеюсь, что они их задержат, пусть и ненадолго. Их четверо или пятеро. Они не так ловки в рукопашной схватке. Если навязать им ближний бой, им нельзя будет пользоваться своим оружием в полную силу. Есть шанс их пленить с условием, что среди них нет жрецов. С ними не стоит связываться совсем. Это кончится смертью любого из вас. Так же, как в столкновении с королевой, кстати. Я предполагаю, что королева будет искать помощников среди обитателей этого мира. И наверняка найдет. Люди Запада ей очень подойдут. Поэтому мы оттянем часть их сил на себя. Они считают, что мы прячем реликвию. Мы идем к Каменному кольцу, чтобы убедить их в том, что там мы ее и спрячем. Это возможно, Арис? Да, возможно, отозвался служитель. Они в это верят? Спросила она. Да, верят. Не станем их разубеждать. Устроим ритуал, захороним муляж, безделицу. Но у нас нет реликвии, сказал один из воинов. Они этого не знают, заявила Эл. Потом идем на север в заросли, чтобы скрыть наше намерение догнать королеву. У предгорий встретим нашу разведку. Там будет ясно, пойдем мы коротким путем или будем штурмовать высоту. Чтобы пройти по хребту к северной двери, нужно будет очень постараться. Путь трудный для жителей равнины. Но они откопают муляж и поймут, что мы их обманули, заявил кто-то. Это нас не должно больше волновать. Они не догонят нас, ни королеву. Они не смогут повлиять на события. Они просто безнадежно отстанут. Чтобы осуществить этот план, нужно знать, где они находятся, заметил кто-то из воинов. Верно, согласилась она. Я этим собираюсь заняться. Вы переждете ночь и идете дальше, как шли. Арис, Элифарим и капитан Мейхел выведут вас к Каменному кольцу. Там мы и встретимся. Вы идете полдня, ждете меня до вечера, а на закате совершаете ритуал захоронения реликвии, даже без меня. С наступлением темноты скрывайтесь в зарослях. Не бойтесь потеряться, я вас найду. Звучит как музыка, ясно и красиво, с улыбкой сказал Элифарим. Сможем ли мы спеть этот мотив вместе? А что сказали тебе певцы? Вопросом возразил ему брат. Ты обладаешь удивительной памятью, или уже нет? Я запомнил, брось, Арис. Зачем в ночи пересказывать эту несуразную игру слов? Ответил Элифарим. Повтори, мягко настаивал Арис. Или ты уже забыл? Его стали просить процитировать слова певцов. Хвалили его за цепкую память. Элифарим помолчал и начал. В песне строки и припев. В первых путь, в последних суть. Солнце полдня греет спину. Блеск меча не даст уснуть. Брось дела, спеши скорее к той, которую искать будешь ты по трем приметам. А поведает об этом воин, тот, что всех древней. Строгий удивится вид, но в душе она хранит милосердие и страдания, хоть о том не говорит. Серым цветом гор одета, светлый волос завитком, блещет красками рассвета ум под тонким ободком. Тут командир смолк. А вот как дальше? Забыл. Там было что-то главное, важное. Не помню я. «Не помню», — сокрушался Элифарим. «Время еще не пришло. Главное, на этот момент жизни ты все помнишь», — заключил Арис. «Будем считать, что часть пророчества исполнилась», — сказал Эл. «Не знаю, было ли в продолжении обозначено расставание, но на этот раз я побуду оракулом и скажу, что мне уже пора». Эл поднялась со своего места, отыскала Ариса, шепнула ему: «Проводи меня». Служитель бесшумно поднялся, последовал за ней. Из темноты были слышны переговоры воинов. Когда они стали едва различимы, Эл прикоснулась к ладони Ариса. «Постой минутку». Бряцание металла от затяжки, шуршание одежды. Арис неподвижно ждал. К его груди прикоснулось что-то. «Возьми это, спрячь в своих вещах, чтобы никто не видел. Вернешь при встрече?» «Что это?» «Моя куртка. Я не могу взять ее с собой». «Поклянись сохранить», — прошептала она. «Конечно, клянусь. Одолжи мне свой лиловый пояс, пожалуйста», — попросила она. Он исполнил просьбу. «Я повяжу его тебе правильным узлом». Он легонько обхватил ее талию. Темнота не мешала ему совершать привычное действие. Он завязывал пояса дочерям особенным женским узлом. То же самое он проделал и с Эл. «Возвращайся», — напутствовала его Эл. «Эл, это... иди». «Тсс». Арис прижал к себе сверток, ощущая, что в него завернуто что-то небольшое и твердое. Он положил куртку в свою дорожную сумку. Она без труда там уместилась. Он ощущал волнение. Для верности решил не расставаться с сумкой, пока поручение не будет исполнено.